Глава 18. Время шло. Время летело. Поначалу, занятая учебой, Лили не замечала его бешеного бега. Но однажды после тяжелой операции она вышла в сад и увидела там лужи, полные желтых листьев. Мокрая потемневшая скамейка не давала присесть и вытянуть гудящие ноги. Постояв под раскидистым деревом, девушка ощутила, что продрогла. А когда ее рука потянулась нервно поправить короткую прядку, вдруг поняла, что волосы надежно собраны в пучок. Дядюшка Грик вышел под легкую осеннюю морось, накинул на спину племянницы теплый плед. «Чего выскочила, синичка? Закончили уже?» «Да, дядя, уже перекладывают». Лилия, грустно улыбаясь, пнула желтый лист. «Не заметила, как пожелтели». «Ничего, девочка, ты много успела. Лейла тебя хвалит, материнский зал тоже. Только травники ворчат, говорят, хлеб отбираешь». «Та ну их!» — девушка поморщилась. «Уткнулись в местные травы и все. А если наших запасов не хватит? Надо замену знать и подбирать уметь». «Все правильно», — серьезно сказал старший служитель. «Гоняй их. Обленились, забыли уже, как по бабкам-травницам бегали, когда трясовица пришла, а все зелья от лихорадки кончились. Ладно, птичка, беги, не мерзни». Девушка вошла в здание, мимолетно подумав о том, что стоило бы написать письмо. Но тут к ней подбежала младшая служительница, позвала к больному. Потом все закрутилось, и Лилия забыла о своих мыслях. После исчезновения из замка княжны и Блэкрайна, леди Фьянта стала гораздо холоднее относиться к Эссиэлю. Вожак, конечно, поговорил с супругой, но у женщин, как известно, на все свое мнение. Брать еду на кухне стало сложно, так что единорогу приходилось метаться по долине, закупая свежий хлеб, яблоки и копченое мясо для влюбленной парочки. Когда он первый раз наведался в свой дом, то, конечно, опасался, сам не зная чего. Может, горской юрты на клумбах или очага посреди гостиной. Страх иррациональный. Княжна уже научилась жить в доме, но лорд все равно вздохнул с облегчением, не заметив на лужайке явных перемен. Зато заметил кое-что другое. Блэкрайн подрос. Или просто впервые выпрямился, ощутив на себе любовь и заботу прекрасной женщины? Княжна встретила хозяина дома как старшего в роду, проводила к удобному креслу в гостиной, подала чай и пирожки. Девушка тоже изменилась. Прежде Эссиэлю не доводилось обращать внимание на такие вещи, но тут он волей-неволей отметил, что Амелон сменила маленькую шапочку и вуаль на сложно скроенный убор. Выглядит гораздо более спокойной. Прежде в ее строгой сдержанности звучала напряженная струна. Теперь же княжна тихо улыбалась и всюду искала глазами молодого супруга. Накормив дорогого гостя, Блэкрайн сел рядом и коротко сообщил лорду, что уже выбрал место для своего дома. «У меня нет средств, а приданное Амелон мы трогать не хотим. Но я могу строить сам, если лорд позволит брать лес». Эссиэль заинтересовался планами молодоженов и очень удивился, когда ему предоставили карту с пометками и даже довольно подробный чертеж. «Когда ты это все успел?» — искренне удивился лорд. «В саду руки работают, а голова свободна», — с прежней смущенной улыбкой ответил Блэкрайн. «Я могу продать рог, подкопил, но я знаю, что его продавать не стоит. Так может, лорд купит его у меня? Нам нужны материалы и припасы на зиму, а дальше, думаю, мы справимся». Эссиэль задумался. Блэкрайн предложил хорошее решение. Рог единорога — это ресурс сам по себе. Но пока он сообщит лорду, пока тот обдумает свое решение... Лето коротко, а к весне, возможно, Амелон уже не сможет хлопотать по дому и помогать на стройке. Надо решать быстро. «Давайте так», — предложил он взволнованным новобрачным. «Вы начинаете строить. Я доставлю вам все необходимое в обмен на твой рог. А с лордом договорюсь сам. Место хорошее, лес там есть и глина должна быть. Как выбирал-то?» «Растения подсказали», — нехотя ответил Блэк. «Хорошо, подсказали. Попроси их западные леса от нечисти прикрыть». Вздохнул в ответ Исиэль. «Пишите список, что вам надо срочно. В следующий раз привезу». Через пару часов он вернулся в замок, переговорил с лордом, получил его добро и занялся другими делами. Разведчики принесли еще несколько улик. Плюс раненого ведьмака, оказавшегося ведьмачкой. Девушку отнесли к жрице, а улики после осмотра вожак запер в сундук, окованный серебром. А еще через 3 дня охотники сообщили, что опушка западных лесов начала стремительно порастать чертополохом, полынью, крапивой и диким чесноком. «Это колдовство, милорд!» – божился один из них, прорвавшись на прием к вожаку. «Эти травы не растут в лесу, да еще вперемешку и полосами. Теперь нечисть там не пройдет, даже самая простая. Кусты вымахали в мой рост!» Исиэль, как обычно присутствующий при важных разговорах, удивленно поднял брови. Неужели его просьба к Блэкрайну сработала? Он вызвался сам съездить к западным лесам и осмотреть все на месте. Сменив ипостась, лорд пробежался вдоль всей границы и убедился в правоте старшины охотников. Бурьян вырос настолько густой и плотный, что даже коню не было возможности перебраться через него. Вернувшись в замок, Ис доложил, что до зимы с этой стороны нападения не будет. Потом ветер повалит сухие былины, густой снег прикроет и смягчит. Но даже пара выигранных месяцев лета чрезвычайно важна. Они успеют сделать запасы, приготовить больше оружия, зарядить амулеты и артефакты для тех, кто поможет защитить их долину. Про участие Блэкрайна лорд промолчал, но у него снова сложилось впечатление, что вожак знает несколько больше, чем говорит. Остаток лета прошел в хлопотах. Исиэль регулярно выбирался из долины, закупал оружие, припасы, нанимал ведьмаков и охотников. Возвращаясь из морально утомляющих его вылазок в свой дом, он отдыхал немного в хозяйской спальне, а потом брал топор или лопату и шел помогать Блэкрайну строить дом. Черный единорог не скупился. Замахнулся на довольно большое строение, но сумел его верно распланировать и правильно приготовить площадку. Просторный зал, спальни, угловые башенки, словно поддерживающие конструкцию. В какой-то момент Исиэль понял, что молодой единорог строит некое подобие замка или форта. Вся жилая часть имела запасные выходы. Колодец находился прямо в подвале, а дерево, самый простой и доступный по скорости строительный материал, заговаривалось княжной до прочности, сравнимой с каменными балками. Лорд еще раз окинул взглядом стройку и одобрил ее всей душой. Его дом был тайным убежищем для двоих, а Блэкрайан строил опору для большой и дружной семьи. Когда зарядили холодные осенние дожди, основное строительство было закончено. Оставались лишь отделочные работы. Несмотря на сопротивление Исиэля, молодая чета перебралась в свой новый дом. Там многого не хватало, не было даже посуды и запасных одеял. Но тут и пригодилась приданная Амилон. Смирившись с внезапной самостоятельностью подопечных, лорд сумел вывести сундуки из-под зоркого ока леди Фьянты. Он торжественно вручил их молодым на новоселье. В ответ его пригласили стать вторым отцом будущего черного единорожика.